Глава 16. Никто дядю Джолиона не убивал. Он умер от сердечного приступа. Со всей определенностью заявил Бен Робертс, но, по крайней мере, у него случился сердечный приступ, а потом он утонул. Бен снова опустил глаза и смотрел в стол. Джолион Робертс умер всего 4 дня тому назад. Совсем недавно. Трагедия еще свежа в памяти. «А вам известно, что он был пьян, когда утонул?» — спросил я. «Этого быть не могло!» Теперь Бен смотрел прямо на меня. «Но вскрытие показало, что это так. Это невозможно». «Почему?» «Потому что он не пил вовсе?» «Никогда», — ответил Бен. «Ну, мог отпить крохотный глоток шампанского по торжественному случаю, на свадьбе там, при произнесении тоста, а так к алкоголю не прикасался». «Он когда-нибудь пил виски?» — спросил я. «Может, глоток другой на ночь?» «Не уверен, чтобы нечто подобное имело место», — пробормотал Бен, — «и очень сильно в этом сомневаюсь. На вечеринке в честь моего совершеннолетия я уговаривал его выпить пиво. Не получилось. Он сказал, что терпеть не может алкогольные напитки и что всегда с легкостью от них отказывался». «Он был трезвенником из-за проблем с сердцем?» — спросил я. «С сердцем?» — удивился Бен. «Да с чего вы взяли, что у дяди Джолиона было больное сердце? Оно у него работало как часы, здоровое и сильное, просто бычье сердце. Или, по крайней мере, все мы так считали до понедельника». «Возможно, Бен просто не знал о состоянии здоровья дядюшки», — подумал я. «Такого сорта люди не любят распространяться на тему своих слабостей и болезней». «Расскажите мне о своем путешествии в Болгарию», — попросил я, — «о том, как вы отправились посмотреть на завод». «Там не было абсолютно ничего», — сказал он, — «ровным счетом ничего. И местные ни о каком заводе и слыхом не слыхивали. Даже о планах постройки этого самого завода, уже не говоря о домах». «А вы уверены, что попали в то самое место?» Бен одарил меня взглядом, выражавшим недоумение и презрение одновременно. «Конечно, уверен», — ответил он. «Взял с собой все карты и бумаги, чтобы легче было найти. Моя семья так гордилась тем, что благодаря трастовому фонду может помочь менее удачливым людям. Это первая причина, по которой я записался на поездку в Болгарию в составе лыжного клуба, особенно когда узнал, что мы едем в Боровец. Это довольно близко от того места, и я мог потратить день на то, чтобы осмотреть завод». «Кто-нибудь знал, что вы собираетесь осмотреть завод?» — спросил я. «Нет», — ответил Бен, — «я и сам далеко не был уверен, что получится. Зависело от состояния снега и погоды. Честно говоря, я предпочитаю гонять на лыжах, нежели осматривать какие-то там фабрики и заводы. Но в тот день облачность была низкая, над склонами гор висел туман, ну, я и поехал. Вот только никакого завода там не оказалось». «А где именно его должны были построить?» — спросил я. «Близ деревни под названием Горни-Оккл. Это к югу от Софии. Но, увидев это место, я сразу понял. Свалка какая-то. Огромная территория, заваленная токсичными отходами, оставшимися от повальной индустриализации страны в советское время». «Ну и какие же меры вы предприняли, обнаружив это?» — спросил я. «Ведь ваша семья вложила в проект нешуточные деньги». «Да, и все потеряла», — ответил он. «Похоже, Бен смирился с потерей. И вы не хотите попробовать их вернуть?» «Не думаю», — ответил Бен. «Отец озабочен сохранением семейной репутации. Боится, что мы предстанем перед всем миром круглыми дураками, которых легко обвели вокруг пальца, лишили денег. Нет, он, конечно, в ярости, но во всем винит дядю Джолиона, втянувшего его в это, и его финансового консультанта». «Грегори Блэка?» — спросил я. «Да, его». «Так значит, отец велел вам плюнуть и забыть? Забыть о 5 миллионах фунтов? Так, что ли?» «О, это всего лишь деньги», — легкомысленно отмахнулся он. «Деньги всегда можно вернуть, а вот семейной репутации так не получится. Нужны поколения, чтобы восстановить ущерб, нанесенный этой самой репутации. А иногда это и вовсе невозможно». Похоже, он цитировал своего отца. «Но вернуть дядю Джолиона уже никак не получится», — заметил я. «Еще одна причина — забыть обо всем этом, как о страшном сне. Если по причине всей этой истории с заводом у дяди Джо случился сердечный приступ, тогда мы тем более не должны будить спящего льва. В противном случае допущенная нами глупость обойдется семье больше, чем в просто 5 миллионов». «Но я считаю, что вашего дядю убили», — возразил ему я. «Неужели вы не хотите, чтобы преступник был наказан?» «Разве это поможет вернуть дядю?» — сердито воскликнул он. «Конечно, не вернет. И потом. Мне кажется, вы заблуждаетесь. А если уж быть до конца честным, думаю, вы заявились сюда с целью принести нашей семье новые неприятности». Он резко поднялся из-за стола, сжал кулаки. «И вообще вам-то чего надо? Деньжат захотели подзаработать, верно? Деньги на бочку, или вы пойдете к газетчикам?» «Как-то некрасиво заканчивается наш разговор», — подумал я, и остался сидеть на скамье, не поднимая на него глаз. «Мне ваши деньги не нужны», — тихо сказал я. «Но что тогда мне нужно?» «Неужели меня всерьез задевает, что какой-то бюрократ из Брюсселя спелся с болгарским чиновником, ведающим распределением земель, и они украли у Евросоюза 100 миллионов евро при участии Грегори Блэка или без него? И какое мне дело до того, что семейный трастовый фонд Робертсов не досчитался 5 миллионов фунтов? Нет, — решил я, — мне до этого нет никакого дела. И неужели мне не безразлично, умер ли Джолион Робертс по естественным причинам или был убит? Нет, наверное, не это тоже. Он был славным человеком, я сожалела о его кончине, но какая мне разница, что явилось причиной его смерти? А вот гибель Геба Ковака задевала всерьез. Тем более, что тот же самый человек покушался и на мою жизнь. «Так чего именно вы хотите?» — прозвучал где-то над головой воинственный голос Бена Робертса. «Справедливости», — ответил я, — «что бы там это ни означало». «И еще хочу прожить долгую и счастливую жизнь с Клаудией, моей будущей женой». Я поднял на него глаза. «А чего хотите вы?» — спросил я. Он не ответил, я не сводил с него глаз. «Ваш дядя как-то сказал мне, что вы поставили своей целью изменить мир». Он усмехнулся. «Дядя Джо всегда так говорил». «Но это правда?» Он призадумался. «Правда. Я хочу стать политиком», — сказал он. «Все политики рвутся к власти. Хотят оказаться в положении, когда смогут менять что-то в жизни страны и людей. Иначе просто нет смысла». Он умолк и после паузы добавил: «Так что да, наверное, я все же хочу изменить мир к лучшему». «К лучшему в вашем понимании», — вставил я. «Естественно». «В таком случае, — начал я, — получается, что на первом месте у вас репутация семьи, и то, что произошло с дядей, в расчет не принимается». Бен снова уселся на скамью. «Как ваше настоящее имя?» — спросил он. «Фокстон», — ответил я, — «Николас Фокстон. Я финансовый консультант из фирмы Lyle & Black, той самой, где работает Грегори Блэк». «Итак, мистер Николас Фокстон, финансовый консультант. Чего же вы хотите на самом деле?» — спросил он. «И зачем приехали сюда?» «Выяснить как можно больше о ваших семейных инвестициях в болгарский проект», — ответил я. «Мне пока что не хватает информации, чтобы я мог донести этот случай до сведения властей. Да они просто посмеются надо мной, и все. У меня только и есть, что несколько копий отчета о транзакции, переговоров по электронной почте между кем-то в Брюсселе и одним человеком в Болгарии, ну и чертова уйма подозрений. И теперь, когда ваш дядя умер, спросить его, увы, тоже не получится». «Но почему бы вам не спросить Грегори Блэка?» «Потому что до конца не уверен, можно ли ему доверять. Вообще-то, я совсем ему не доверял». «Ладно, поговорю с отцом», — пообещал Бен. «Но могу сразу сказать, ему это не понравится, и, скорее всего, встречаться с вами он не будет». «И все равно, спросите», — сказал я. «Как с вами связаться?» «Отправьте сообщение мне на мобильный». Я продиктовал ему номер, он ввел его в память своего телефона. «Пожалуйста, поговорите как можно скорей». «Сегодня вечером еду домой на уикенд», — сказал Бен. «Попробую найти удобный момент и поговорить с ним в воскресенье днем. Он всегда пребывает в благодушном настроении после воскресного ленча». Мне оставалось лишь ждать и надеяться. Я вернулся к Джен в Лэмбурн в 16:30 и застал ее, Клаудию и маму в кухне за столом в состоянии изрядного подпития. Они рановато ли начали? Заметил я, взглянув на часы и отвергнув предложенный мне бокал шардоне. «Рановато?» — хихикнула Клаудия. «Да мы начали еще за ленчем. Все остальные тоже захихикали». «А ты уверена, что тебе можно пить после операции?» — строго спросил я. «Особенно в сочетании с обезболивающими». «Ну, не будь занудой», — протянула Джен. «Прекрасное продолжение», — подумал я. «И это после того, как я вырвал невесту и мать из лап смерти. А они напились». «Ну, а чем еще сегодня занимались, кроме питья?» — спросил я. «Да ничем», — ответила Джен. «Просто посидели, поболтали». «Думал, ты поедешь на скачки», — сказал я ей. «Мои сегодня не бегут», — ответила она. «А теперь мне пора проверить, что там в стойлах». Она поднялась, пошатнулась, снова захихикала. «Похоже, я и вправду перебрала маленько». «Не маленько, а даже слишком», — подумал я. «Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Ведь сегодня пятница, да и день выдался нелегкий». Я оставил дам распивать очередную бутылку вина и поднялся наверх к своему компьютеру. Подсоединился к интернету Джен и проверил почту. Обычный набор сообщений от управляющих фондами, но среди них угнездилось послание от Патрика Лайла. Отправлено оно было в 15:50. Очевидно, устал ждать, когда я перезвоню и сообщу свои координаты. Письмо так и дышало раздражением. «Николас», — писал он, — «поскольку ты, по всей видимости, решил не отвечать на мой телефонный звонок относительно твоего местонахождения, у меня нет иного выбора, кроме как отправить прилагаемое ниже письмо электронной почтой. Считаю, что ситуация сложилась крайне неудовлетворительная. Надеюсь, что ты скоро придешь в чувство, и приоритеты фирмы снова станут для тебя главной ценностью. Патрик». Я щелкнул клавишей, вызывая приложение. Это было письмо от адвоката нашей фирмы Lyle & Black, Эндрю Меллора. Он обошелся без долгих предисловий и любезностей. «Мистер Фокстон, в соответствии с актом о занятости от 2008 года, должен проинформировать вас, что ваш наниматель Lyle & Black КЛТД считает ваше недавнее поведение несоответствующим стандартам, ожидаемым от наемного работника в вашей должности. В связи с чем Lyle & Black КЛТД высылает вам официальное предупреждение о невозможности такого поведения в дальнейшем. Более того, согласно требованиям, прописанным в вышеуказанном акте, вы обязаны посетить дисциплинарное совещание с Патриком Лайлом и Грегори Блэком в офисе компании по адресу Ломбард-стрит, Лондон, в 9 утра в понедельник. Искренне ваш, Эндрю Меллер. Лэп. Я почувствовал, что на этот раз меня точно уволят. Странно, но мне это было безразлично. Возможно, тот полицейский в Эйнтри был все-таки прав. Стать финансовым консультантом после того, как был жокеем и участвовал в скачках с препятствиями, это существенный шаг назад в карьере. Может, пора поискать новых приключений на свою голову, но, к примеру, подставиться под пулю или под нож? Нет уж, с меня хватит. В субботу утром я оставил женщин справляться с последствиями похмелья и поехал в Суиндон навестить в больнице Билли Серла. «Так кто все-таки сбил тебя с велосипеда?» — спросил его я. «Ну вот и ты туда же», — буркнул он. «Они только и делали, что задавали мне один и тот же чертов вопрос, как только я очухался. Так почему ты им не сказал?» «Ты что, дураком решил притвориться? Или в самом деле ку-ку?» — огрызнулся Билли. «Спасибо большое, но жизнь мне дороже». «Так значит, это не был несчастный случай?» — не отставал я. «Я этого не говорил. Может, и несчастный». «Тогда кто из нас ку-ку?» — спросил я. Он ткнул в меня двумя пальцами и промолчал. Мы находились в одноместной палате, размещалась она в дальнем конце коридора. Мне стоило немалого труда найти его, и я долго уговаривал охрану пропустить меня к другу. Пришлось им обратиться к Билли, и тот подтвердил, что я друг, а не враг. «И долго еще ты собираешься здесь торчать?» — спросил я. Судя по всему, долго, поскольку он был прикован к постели разными противовесами, удерживающими правую ногу в вытянутом состоянии. «Еще с недельку», — ответил Билли, — «по крайней мере, так они говорят. Им надо приспособить к моей ноге какой-то фиксатор, но сделать это можно только после того, как после вытяжки все косточки встанут на место. Только тогда я смогу встать». А я-то думал, сегодня склеить сломанные кости особого труда не составляет. «Я тоже так думал», — кивнул Билли, — «но врачи говорят, старый метод надежнее». «Что я буду с ними спорить?» — он усмехнулся. Уж я, как никто другой, знал. Билли Серл всегда был отчаянным спорщиком. И потом, когда они подвешивали ногу, я был без сознания. «Они думали, ты умрешь», — сказал я. «Но уж нет, не дождетесь. Фигушки вам!» Он снова улыбался во весь рот. «А меня из-за тебя арестовали, за покушение на убийство». «Ага», — протянул он, — «слышал. Так тебе и надо». «Это за что же?» — он рассмеялся. «За то, что превратился в занудливого придурка». «Неужели я действительно стал занудой?» «Ну, извини». «Жокеем ты был куда как веселей», — сказал Билли. «Помнишь старые добрые времена? Помнишь, как нас вышвырнули из этой вонючей гостиницы в Троквей после того, как ты выиграл главный приз на скачках в Ньютон-Эбботт?» Я улыбнулся. «Я прекрасно помнил». «Это ты во всем виноват. Ты залил шампанское прямо в их большой рояль». «Ну, может, и залил», — сказал Билли. «Но рояль у них был паршивый. А в конце это ведь ты разбрасывал горшки с цветами». «Что правда, то правда», — подумал я. Растения вырывались из горшков с корнем. Новый ковер был сплошь засыпан землей. Управляющий отелем был далеко не в восторге. Нас вежливо попросили убраться и никогда больше не возвращаться в эту гостиницу, иначе он тут же вызовет полицию. И мы с Билли дружно рассмеялись. «Да, славные то были деньки», — протянул он. «А нам, дуракам, было море по колено. «Зато весело!» — все еще смеясь добавил я. «Ага, еще как!» «Так кому ты задолжал 100 кусков?» — спросил я. Смех так и застрял в горле Билли, но он не ответил. «Тому самому парню, который пытался тебя убить, да?» Он по-прежнему молчал, просто смотрел на меня. Или таким вот образом хотел напомнить о долге, и, что называется, переборщил. «Это что, копы послали тебя спросить?» — сердито сказал он. «Ничего подобного», — ответил я. «Они даже не знают, что я здесь». «Так какого черта ты вдруг приперся со всеми этими вопросами?» Веселье, царившее всего 2 минуты назад, испарилось полностью. «Я просто пытаюсь помочь тебе, Билли». «Мне не нужна твоя гребаная помощь», — злобно огрызнулся он. «Ты уже говорил мне это однажды, а потом оказался здесь. В следующий раз это будет не больничная палата, а морг». Он откинулся на подушке и промолчал. «Ладно», — сказал я. «Не хочешь говорить, кто? Не надо. Но хоть скажи, как это получилось, что ты задолжал кому-то 100 тысяч. Тогда, возможно, я дам тебе дельный совет о том, как распоряжаться своими финансами». «Не могу», — пробормотал он, глядя в потолок. «Даже если меня не прикончат, а, скорее всего, это случится, я останусь без этой чертовой работы». «Вопреки правилам и законам скачек», — процитировал я. Он повернул голову, покосился на меня. «Вообще-то нет, но, по крайней мере, не в этот раз. В том-то и ирония». Он умолк. «В чем ирония?» — спросил я. «Можешь поклясться, что не работаешь на копов?» «Клянусь бутылкой шампанского, вылитой в рояль», — с улыбкой сказал я. «И выдернутыми из горшков цветами?» — с улыбкой спросил он. «И ими тоже». И я приложил правую руку к сердцу. Он снова призадумался, видно, все еще решал, стоит говорить мне или нет. «Я выиграл забег, который должен был проиграть», — вымолвил он наконец. «Ты хочешь сказать забег, который должен был проиграть?» «Я сказал им, что проиграю, а потом завелся, взял да и выиграл», — ответил он. «Довольно безрассудно с твоей стороны». «Да нет, не то чтобы...» — пробормотал он. «Я сделал это нарочно. Просто надоел этот ублюдок Виккерс. Наступал на пятки во время всего чемпионата. Вот я и старался выиграть каждый забег, но и напоролся. Снова пришел хоть и на секунду, но раньше». «И кто же приказал тебе проиграть этот забег?» Билли снова призадумался. «Ты уж извини, друг», — произнес он, — «но вот этого сказать тебе никак не могу, иначе моя гребаная жизнь не стоит и пенса». «Букмекер?» — спросил я. «Нет», — со всей уверенностью ответил он, — «один долбанный хлыщ». Думаю, для Билли любой, кто говорил на королевском английском, не вставляя множество бранных словечек, являлся хлыщом. «Какой именно хлыщ?» — спросил я. «Не могу сказать», — ответил он. «Но если б даже и сказал, ты бы все равно ни хрена не поверил бы. Стало быть, этот самый хлыщ и требует у тебя 100 кусков». «Ну да», — ответил он. «Во всяком случае, он утверждает, что потерял именно столько из-за того, что я выиграл скачки. Правда, я еще не говорил с ним после этого маленького происшествия. Если встречу, скорее всего, пошлю куда подальше. Сломанная нога стоит минимум 100 кусков, если не больше». «Если он от тебя не отстанет, скажи, что ты просветил копов насчет того, кто тебя сбил». «Не будь наивным», — заметил он. «Ребята этого сорта грязную работу делать не станут, и потом, если скажу, тогда мне точно кранты». «По мне, так получается, куда ни кинь, всюду клин. Если скажешь, кто на тебя напал, плохо, Если нет, то же самое. Вот тут ты прав, согласился он. Стоит хотя бы раз сказать им «да», и ты попался на крючке до конца дней. Возьмут тебя за яйца и никогда уже не отпустят. Он снова откинулся на белые подушки, и мне показалось, что на глазах его блестят слезы. «Билли», — осторожно начал я, — «выхода не найти, если не бороться». «Я вне игры», — пробормотал он в ответ. «Не собираюсь лезть на рожон, иначе мне крышка. Да и жокейскую лицензию отберут». «И как часто ты играл в эти игры?» — тихо спросил я. «Слишком часто, черт бы меня побрал», — ответил он. Я удивился. Билли всегда имел репутацию честного жокея. «В общей сложности раз 10, наверное», — продолжил меж тем он, — «и длилось это 3, около того. Но я решил завязать, когда в декабре Фрэнк Миллер сломал ногу, и у меня появился шанс выиграть чемпионский титул. А потом вдруг возникает Марк Виккерс. Очень сильный соперник», — заметил я. «Гаденыш!» — с чувством пробормотал он. «Это нечестно, чтоб его разорвало и прихлопнуло». «Жизнь вообще не слишком честная штука», — подумал я. «Да спроси любого, кто болен раком». Когда я вернулся около полудня, Джен Сеттер уже уехала на скачке в Атукстер. Мне, конечно, очень хотелось поехать с ней, но враги могли увидеть нас вместе и догадаться, где я остановился. Клаудия уже начала думать, что у меня развивается паранойя. Но я предпочитал быть параноиком, нежели покойником. И стоило мне напомнить о человеке с пистолетом, как она тут же согласилась со мной почти во всем. «Но сколько еще мы должны пробыть здесь?» — спросила она. «Я так хочу домой». «Я тоже хочу, дорогая», — сказал я. «И мы отправимся домой сразу же, как только станет безопасно». За завтраком я спросил Джен Сеттер, как долго мы еще можем оставаться у нее. «А сколько надо?» — осведомилась она. «Не знаю. Ну, по крайней мере, еще несколько дней». «Пятница на следующей неделе — крайний срок», — сказала она. «Ко мне на уикенд приезжает сестра с семьей». До пятницы оставалось еще 8 ночей. «Искренне надеюсь, что до этого не дойдет, и мы уедем раньше, не станем тебя беспокоить», — сказал я. Но на самом деле понятия не имел, когда будет безопасно возвратиться домой. «Не болтай глупостей», — фыркнула Джен. «Я рада такой компании. Мне с вами хорошо. Долго торчала тут одна после развода. Жуткая скука». Я вошел в интернет и проверил свою почту. Ни одного электронного сообщения, что и понятно. Выходные. За исключением сделок на иностранных рынках, продлявших рабочую неделю на несколько часов, в пятницу в 5 часов вечера вся финансовая деятельность Великобритании погружалась в спячку и просыпалась снова в 8 утра в понедельник, точно и не было никакого уикенда. За исключением, разумеется, процентных ставок на счета и кредиты, они начислялись ежедневно, вне зависимости от того, рабочие дни или нет. Я решил проверить состояние своего банковского счета. Нам с Клаудией придется туго, если я потеряю работу в Lyle and Black. За последние 5 лет мне удалось скопить вполне приличную сумму, но большинство денег ушло на оплату долгов, которые числились за мной еще со студенческих времен. Я успешно управлял инвестициями других, ворочал нешуточными деньгами, сотнями тысяч фунтов, даже иногда миллионами. А вот содержание собственной корзины было весьма скромным. Если меня действительно уволят с работы, придется какое-то время жить только на сбережения. А что делать, когда они кончатся? Билли обозвал меня занудой, Но на самом деле, решил я, занудной была моя работа. Мне нужна более яркая и интересная жизнь, когда в жилах быстрее струится кровь, когда в крови больше адреналина, правда, при этом вовсе не обязательно целиться в меня из пистолета с глушителем. Но что я мог поделать, как изменить свою жизнь? Ведь меня обучали на финансового консультанта, а больше всего на свете. Мне хотелось быть жокеем или наездником в родео, или же инструктором парашютистов, выписывающих фигуры в воздухе в свободном падении, или охотником на крокодилов, или же... Черт угораздил меня сломать шею! Тут печальные мои размышления прервала мама, спросила, что я хочу на ленч. «А что у нас есть?» — спросил я. Джен сказала, что мы можем брать из холодильника или кладовки все, что угодно. «И что же там есть? Пойди сам посмотри». По правде сказать, особого выбора не было. В морозилке у Джен хранилось несколько пакетиков с замороженными продуктами. Полки в кладовой оказались почти пусты. Старая матушка Хаббард чувствовала бы себя в таком доме вполне уютно. Старая матушка Хаббард, героиня сказки «Веселые приключения старой матушки Хаббард и ее собаки». Книга издана в 1805 году, автор Сара Кэтрин Мартин. «Самое время съездить в магазин», — сказал я. И вот все мы трое уселись в неприметную темно-синюю машину и поехали в огромный супермаркет на окраине Ньюбери, одержимые желанием забить все пустующее пространство в холодильнике и кладовой Джен. Это меньшее, что мы могли для нее сделать в благодарность за гостеприимство. Пока мама с Клаудией переходили из прохода в проход, усердно заполняя две большие тележки горами еды, я, следуя их совету, отправился в отдел, где торговали мужской одеждой. Я осматривал ряды вешалок с рубашками и брюками, пиджаками и костюмами, но, к моему великому сожалению, пуленепробиваемых жилетов в этом супермаркете не оказалось.